Глава 11. Русу уже доводилось бывать в столице империи Запада. Это крупный город того самого региона, в котором он оказался при игровом рождении, из-за предела которого еще ни разу не выбирался. Может, его и далеко не все здесь устраивало, но различные обстоятельства не располагали к дальним путешествиям. Крупнейший торговый центр. Здесь можно купить и продать все что угодно, вплоть до немыслимо редких предметов, которых не встретишь на рыночных прилавках или аукционах. Здесь собраны самые могущественные неписи, у которых, при должной удаче и настойчивости, можно получить задания, которые дадут доступ к закрытым для широкой публики игровым возможностям. В столице можно просто пошляться по центральным улицам, демонстрируя свою великолепную амуницию и открытую всем зевакам цифру немаленького уровня. «Полюбуйтесь на меня, великого!» Здесь же можно вообще не думать о каких-то уровнях и их характеристиках, и ни разу не снизойдя до однообразного кача, прожигать жизнь в пирушках, фестивалях и прочих увеселительных мероприятиях. Если у тебя есть деньги, то зачем тебе нужен нудный кач? Здесь ведь так много развлечений. Зажигай каждую минуту, веселяясь, расширяй горизонты. Не растрачивай жизнь на борьбу с цифровыми монстрами. Они это не оценят. Столица дает много возможностей для тех, кому безразлична стандартная схема развития персонажа. К примеру, для тебя открыты двери сотен фешенебельных борделей, где тебя ждут барышни разных рас и далеко не всегда человеческих. И это вовсе не обязательно бездушные неписи. Всегда хватает нулевок женского пола, которые готовы поправить свое материальное положение при помощи не самой молодой профессии. Всего-то и надо немного изначально потратиться. За не такие уж смертельные деньги специальный дизайнер создаст тебе уникальную внешность и подберет гармонирующий гардероб. Плевать, что в реале ты прыщавая толстуха в 145 кило с физиономией дойной коровы, на которую не клюнет даже самый запущенный девственник. Здесь, во втором мире, ты можешь стать первой дамой полусвета. Блистать ярче всех, со смехом выбрасывать в окно дорогие подарки, придирчиво выбирать кавалеров из обширного списка, в то время как в твоих покоях моют полы дорогим шампанским. Но это, разумеется, если помимо всего прочего, у тебя имеется хоть бы капелька ума. Во втором мире обитали миллионы игроков, которые играли по много месяцев, ни разу при этом не убив самого жалкого моба. У них даже оружия для этого не было. Эти прожигатели игровой жизни не выходили за периметр стен больших городов. Все, что им требовалось, находилось там. Разодетые в шелка трутни жили своей жизнью, искренне не понимая, зачем надо тратить уйму времени на какой-то занудный кач, если вокруг так много разнообразных развлечений, причем с приятно низкими ценами? Очень многие из этих развлечений для них недоступны или малодоступны в реале. Но разве там можно стать собственником огромной виллы из зеленого мрамора, обставленной мебелью из драгоценных пород дерева? Причем тебе не надо даже гвозди в стены забивать. Для этого имеются слуги-неписи. В реале сможешь так устроиться? И каким же образом, если твой доход не позволяет содержать даже не самый приличный дом? А во втором мире, пожалуйста. И плевать, что при этом тебе придется тянуть сюда абсолютно все, что зарабатываешь в том самом реале. Оно того стоит. Здесь все куда ярче, лучше, качественнее, а там серо и скучно. Для многих реальная жизнь стала неприятной обязанностью. Что-то вроде ада, в который попадают не навсегда, а по графику. Люди, уходя туда на несколько часов, с тоской отбывают срок, чтобы потом как можно быстрее забраться в капсулу и вернуться туда, где кипит настоящая жизнь, а не замороженная тоска опостылевших будней. Рус пришел сюда не жизнь прожигать. Он, как всегда, весь в делах, Само собой, важных. Цифра встретил его за городскими воротами. Теперь он ничем не напоминал того никчемного нуба, который кучу времени провел на канале с лягушками, что окружал заштатный город ничем не примечательной провинции. Впрочем, непримечательной она была ровно до тех пор, пока Рос не свалился на брусчатку мостовой того самого городка, впервые уставившись на игровой мир безумными глазами свежеиспеченного нуба. Цифра тогда с одной стороны ему помог, а с другой немного подставил. Но в любом случае, Рос был ему благодарен, и когда пришло время, не забыл о нем. «Привет, пузырь!» — с намеком произнес цифра. «Можешь называть меня Рос. Между собой смешно устанавливать такую конспирацию». «А как же безопасность?» «В столице все слишком строго и пафосно. Схватить меня на улице не получится. Потом снова ник и внешность поменяешь». «За тобой наверняка следят со всех сторон. Всем будет интересно, почему это ты вдруг заговорил с каким-то нубом? Они умеют делать правильные выводы». «Я хорошо замел следы». «Это ты так думаешь. Они искать умеют». «Я умею заметать следы, не сомневайся». «А я столкнулся с тем фактом, что заметай, не заметай, а все равно найдут. Странные вещи в игре происходят, цифра». «Расскажешь?» «Может, позже. Я много времени потерял, пора назад поторапливаться». «Но тебе вроде как надо тут какое-то задание выполнить». «Да, попасть на прием к императору». «Шутишь?» «Ни капельки». «Тогда ты крупно попал. Попал по полной. Тут месяцами можно стоять в очереди и ни на шаг не продвинуться». «У меня почему-то складывается такое впечатление, что я даже один день на все это не потрачу». «Эх, хотел бы я с тобой поспорить на деньги, но почему-то уверен, что разорюсь». «Вот и не спорь. Кстати, насчет денег». «У меня готов полный отчет. Да, я и на форум тебе все время скидывал информацию. Ты в курсе всех операций». «Нет, не в этом дело. Мне понадобится много денег. Планы грандиозные. Я притащил немного вещичек на продажу. Прикинь, что можно толкнуть быстро, а что можно придержать. В идеале уже часа через три мне надо будет 50 тысяч монет. Хочу купить кое-что». «Еще недавно я бы на копчик присел при оглашении таких сумм. Но сейчас кое-что сильно изменилось». «Растешь». «Ага. Чую, скоро мы с тобой до миллионов дойдем». «Обязательно дойдем». «Что за вещи?» «Там разное. Оружие, доспехи, бижутерия». «Как обычно, никакого мусора?» «Ну что ты, никакого хлама. Плюс есть зачарования, часто очень удачные. Пошли в банк, я тебе в хранилище скину». «Да чего время терять? Можно сразу в сумку». «А ты унесешь, допустим, тонну». «Сколько?» «Ну, я точно не взвешивал, но там очень много». «Ну да... правильно мыслишь. Чего по чуть-чуть издали таскать? От этого ботинки быстрее изнашиваются». «Я подумал о том же». «Прости, забыл, что ты величайший император нубов. И да, император императора точно примет без задержек». В приватную беседу неожиданно вмешались. «Приветствую вас, господин Пузырь. Не могли бы вы, прежде чем отправляться далее по своим делам, уделить мне немного времени?» Обернувшись, Рос узрел игрока человеческой расы. Гипертрофированные азиатские черты внешности выглядели странновато при высоком росте и непомерной ширине плеч. Но каждый выбирает себе такую внешность, какая ему по душе, так что это далеко не самый необычный случай. На улицах больших городов зачастую не протолкнуться от попрошаек. Но незнакомец очень уж с намекающей паузой обратился к Росу по фальшивому нику, будто показывает, что прекрасно знает, какова истинная суть собеседника. «Кодими? Ты кто такой? Мы тебя не знаем. Свалил отсюда бегом!» Бойкий цифра сходу перешел в наступление. «Успокойте вашего друга, пузырь. Или к вам лучше обращаться как-нибудь иначе, например, по-настоящему?» «Цифра, помолчи». «Чего? Ты его знаешь?» «Впервые вижу, но, думаю, придется уделить время». Кодими кивнул. «Нам надо серьезно поговорить. Пойдемте. Тут рядом очень удобное местечко. Там нас никто не подслушает». Кинжал с отравой востока гнилого. Прости издержки мира дрянного. Забери меня в метель жаркого юга, стужа предавшего лучшего друга. И пойду я дорогою острых шипов в ту страну, где нет радостных дураков, где синяя лошадь встретит меня, как любимого с детства коня. Рос, мягко говоря, не слишком разбирался в современной поэзии. Но по поводу этого стихотворения, по его мнению, правильным будет лишь один вердикт – редкостная по своей несообразности графомания. Или, если обратиться к медицинской терминологии, алкалоидный бред обкуренного сознания. Впрочем, в здешнем антураже даже такой бред выглядел эффектно за счет обстоятельств преподнесения. Антураж прощал многое. Столичные любители поэзии не просто так выбрали этот сад для декламации своих произведений. Здесь весьма подходящие условия для игры на публику. Во-первых, много разнообразных цветов. Запахи от них просто одуряющие, возможно, даже с наркотическим эффектом. Потому что картинка начинает плыть уже после пары вдохов. Во-вторых, сотни скамеек из белого мрамора и ценных пород древесины, которая добывается несчастными игроками-нулевками в опасных тропических дебрях. Так что здесь есть где разместиться зрителям и коллегам по перу. И, наконец, самое главное, третье, высоченная арка из сиреневого камня, по обеим сторонам которой закрученными внутренностями витой раковины спускаются оригинально устроенные пандусы. По ним можно без труда забраться на высоту девятиэтажного дома, где, стоя на ветру, нести полную чушь для тех, кто смотрит на тебя снизу вверх. И они будут хлопать, потому что выглядит все очень круто. Плюс ароматы от непростых цветов крайне пагубно сказывались на критических способностях. «Что это за цветы?» – спросил Цифра. «Я такие же хочу в горшке на своем подоконнике». Кодими покачал головой. «Они волшебные, растут только в двух местах и нигде более. Первое вы сейчас видите, второе для широкой публики недоступно. Лотос поэта выведен личным садовником императора. Помимо всего прочего, их аромат не дает скрываться тайному. Проще говоря, никто не может находиться здесь в скрытом состоянии, то есть невидимки не смогут подобраться к нам и подслушать». «И правда, удобное место», – кивнул Рос. «Я знаю, кто ты». «Ты хотел сказать только это?» «Нет, у меня к тебе взаимовыгодное дело». «И?» «Я дам тебе информацию, а ты за нее заплатишь». «Мы не платим разным проходимцам», – вмешался жадноватый Цифра. «Я бы предпочел разговор с глазу на глаз. Уважаю твоего друга, но он почти не причастен к некоторым твоим делам». И к тому же сильно уязвим в реале. То, что он здесь услышит, может ему навредить, и уж на пользу точно не пойдет. Рус, подумав пару секунд, кивнул. «Цифра, если он скажет что-то, что тебе надо будет знать, я потом расскажу. А пока лучше посиди в сторонке». «Как скажешь, только не затягивай, а то от той ереси, что они несут сверху, голова распухнет. Она и без того у меня не маленькая». «Хорошо». Кодими подождал, пока Цифра не отойдет, и, уставившись в одну точку, произнес. «Меня когда-то звали Коди Митчеллом. Я был сотрудником Second World, отдел игровой аналитики. Почему звали?» «Ты Евгений Ростовцев, жертва несчастного случая на производстве. От твоего тела мало что осталось, но оно все же есть. Ты все еще жив, и ты можешь называть себя так же, как и в реале. А я это право потерял». «Моего тела больше нет. Оно сгорело в то время, когда я находился в игре. Его вытащили из остатков капсулы. Спасать было нечего». «Соболезную? Ты, значит, тоже завис здесь?» «Не совсем. Ты в игре по своей воле, а я нет. Это была насильственная смерть. Меня убили, и убили ни за что. Ситуация была не рядовой, признаю, но я никогда не предавал корпорацию. Однако кто-то решил иначе, и это стало приговором. Приговором несправедливым. Просто поиск информации часто сопряжен с ее обменом. Иногда при этом возникают неоднозначные ситуации. Я, Рос, один из тех, кто тебя искал тогда, в самом начале, после твоих первых подвигов. И я единственный, кто смог напасть на твой след. Потом с этим стало легче. Мое открытие позволило разработать оптимальный алгоритм поисков. Но даже при этом ты все равно ускользал, и главное, мы ни на шаг не приблизились к ответу на простой вопрос. Кто ты такой, и что тебе от нас надо? И ты решил сейчас это выяснить? Вот так, напрямую, в лоб? Нет, я ведь мертв. А мертвецы не могут быть сотрудниками корпорации. Мне твои тайны не интересны. То есть на самом деле я был бы не против узнать ответы, но меня сейчас куда более занимают другие вещи. Так что нет смысла кормить пустое любопытство. Я расскажу тебе все, что мне известно. Не знаю, кто ты и зачем все это делаешь, но тебя нельзя отнести к друзьям корпорации. Скорее наоборот. Возможно, то, что ты узнаешь, поможет тебе лишний раз навредить ей. Хоть какая-то, но месть. Я знаю многое и недорого возьму. Соглашайся, это выгодная сделка. Должен сказать, что если я не друг твоей бывшей корпорации, то и не враг, я сам по себе, и не знаю, на что ты намекаешь. Но тебе интересно то, что по поводу тебя там думают и собираются предпринять? Был бы не против узнать. Я хочу 25 тысяч игровым золотом. Это не маленькие деньги. Это смехотворная сумма за такой товар. Я мог бы попросить у тебя куда больше, но мне столько не надо. 25 тысяч. И ты узнаешь то, что вряд ли кто-нибудь расскажет. Твоя информация может не стоить таких денег. Не сомневайся, стоит. Будь все по-старому, я бы так и держал рот на замке. Никто даже не догадывается, что мне известны такие детали. Опасные тайны. Их хорошо прячут. Но я всегда умел находить то, что другие не замечают. За это меня и ценили. В наше время невозможно провернуть дело и не оставить следов. Эти люди умны, но одновременно глупы. Пряча концы в воду, они оставляют ниточки к ним, передавая их в руки карманных аналитиков, а те умеют вытягивать затопленные тайны. Но ведь это не означает, что их преданность можно ставить под сомнение. Просто работа такая. Давай так, я тебе рассказываю все то, что тебе полезно будет знать, а потом ты сам решаешь, стоит ли это таких денег или нет. Ты настолько мне доверяешь? Я неплохо успел тебя изучить. Возможностей для этого хватало. Местами знаю о тебе больше, чем ты сам. Например? Вот ты активно используешь один из расовых бонусов, позволяющий тебе набивать лишние очки характеристик за счет потери уровней. Многим о таком фокусе рассказывал. Немногим. Но это известно не только мне. И, насколько знаю, это не уникальное свойство. Есть и другие игроки, которые так поступали. Таких рас в стандартном списке выбора нет. Я удачно попал на распродажу раритетного товара. На акцию. Ну да, акция. Ага. А известно ли тебе, что вечно эта лавочка работать не будет? Ты не сможешь задарма получить, допустим, 1000 очков ловкости раз за разом спуская уровни от 70 к 10. Рано или поздно игра на это среагирует, ведет новый элемент, который закроет перед тобой эту лазейку. До 1000 очков ловкости мне еще очень далеко. Даже если обрежут эту возможность, для тебя такая цифра все равно пустяк. Ты же у нас величайший герой. Так согласен на мои условия? Я плачу только после получения информации. И только в том случае, если сочту ее достаточно ценной. А ты мне доверяешь и ничего не скрываешь. Да, доверяю. Да и нет времени на уговоры. Хорошо, согласен. Эти люди могут тебя убить. Кто они? Шайка, верхушка корпорации. Ты хоть знаешь, с чего начинался Second World? Не интересовался? И зря. Я бы на твоем месте уж точно поинтересовался, как родилась игрушка, в которой ты живешь. Ты ничего не слышал про Михаэля Зильбера? Мультимиллиардер. Не припомню с ним громких скандалов, обычный толстосум. У нас его называют просто «старик». Он и правда очень стар. Некоторые верят, что он был старым еще до рождения Мафусаила. Может, так и есть. Зильбер был дряхал уже в те времена, когда все только начиналось. Никто тогда даже не заикался про игры. Зильбер поставлял армии симуляторы. Эффект полного присутствия в кабине истребителя, перегрузки, почти неотличимые от реальных пейзажей. Детальные картинки разрушенных наземных и воздушных объектов. Негативные ощущения при гибели твоего самолета. Аналогично с бронетехникой, был и симулятор пехотного боя, причем в коллективном режиме. То есть, допустим, 4 солдата забираются в танк и начинают стрелять из пушки и пулеметов, давить гусеницами все живое, и все это при поддержке артиллерии, вертолетов и зеленых беретов. До того, как в армии начали массово переходить на роботов и всяких беспилотников, от человека зависело слишком многое, и такие тренировки позволяли сберечь ресурс дорогостоящей техники. Да и риска для личного состава не было. Сперва лаборатории старика выдавали подвижные кабины, куда помещали военнослужащего. Эти кубы крутились во все стороны, резко тормозили, разгонялись, имитировали даже невесомость, хоть и не слишком удачно. То есть работала в том числе и механика, хотя основная нагрузка приходилась на электронику. Одно то, что при этом была создана новая технология передачи изображения, о многом говорит. Я немного знаком с этой темой. Симуляторы такого рода – не новость. Конкурентов в этом деле у старика всегда хватало. Пока в один прекрасный день ему не повстречался один весьма ненормальный профессор. Случайно не слышал про такого? Не понял, о ком ты? Прости, мысли уже не те. Тают, как и все остальное. Профессор Барбаросса. Это не тот, который предлагал заменять нервы золотой проволокой. Журналисты, как всегда, все переврали. Ну да, о нем многие слышали, в том числе и из-за таких эпатажных заявлений. Классический чудак-скандалист, но он был настоящим гением. Синтетический разум – исключительно его заслуга. И еще куча революционных работ, вроде «Сознания в цифровой среде». С его теориями старик начал выпускать совершенно другие симуляторы. Отличий от реальности не было ни малейших. Истинный эффект полного погружения. Безо всяких обманных ухищрений, никаких вращающихся качелей и прочих уловок. Именно тогда появились первые капсулы, в одной из которых меня потом убили. Старик не тянул игровой проект финансово, и его со всех сторон уговаривали поумерить аппетиты, сделать мир меньше и проще, без такой изуверской реалистичности. Но он был непреклонен. И странное дело, его давние враги, с которыми он не один десяток лет был на ножах, в очередь начали выстраиваться со своими миллиардами. Именно за их счет создавали второй мир. Не странно ли? Друг другу столько подлостей сделали, но вдруг внезапно стали единомышленниками. Вижу, что тебе это не интересно. Просто это я к тому, что деньги для таких людей не главное. Из-за них они бы не стали ложиться под старика. Он купил их чем-то другим. Чем-то, за что все эти толстосумы выложили столько, что на эти средства мы бы могли начать освоение Марса. За что, Росс, можно отказаться от всех принципов? Я тебе отвечу. За лишний день жизни. Уж кому как не мне это знать. И тебе, кстати, тоже. Если твое тело и правда настолько серьезно пострадало, в чем я не уверен. Как ты и сам понимаешь, я тоже его не видел. Но сомневаюсь, что кто-то смог провернуть такую мистификацию. Хочешь сказать, что вообще ничего не знаешь? То есть ни при чем? Впрочем, так или иначе, но ты сейчас опасно знаменит. И до того всем интересен, что заплатишь мне с удовольствием. Ты не дурак. Дурак бы столько здесь не наворотил. Что ты знаешь об игровом равновесии? Ничего. Равновесие, Росс, это очень важно. Если оно нарушается, сразу появляется мистер Суматоха и начинает наводить порядок. Причем никто не знает, что именно у него на уме. С ним не забалуешь. Пока он занимается восстановлением, на поляне, где идет уборка, все должны разговаривать исключительно шепотом. и ни в коем случае не играть в мяч. Помнишь, как недавно оказался в рабстве?» «Естественно. Ты попал на ту самую поляну, где появился наш мистер с метлой. Рабство в тот момент мне было на руку, как и прочее. Значит, ты меня понимаешь?» «Нет, я даже не знаком с мистером Суматохой». «Это не человек, это группа эскинов, точнее надгруппа, ну или можешь называть их надсеть. Любимые детки Барбароссы, его неповторимое творение. Несколько эскинов низового уровня ушли к военным, но остальных загробастал старик, и тройка самых-самых тоже осталась у него. Если в других проектах за порядком присматривают администраторы, отправляя в бан нарушителей правил, а разработчики исправляют косяки, во втором мире этим занимаются синтетические разумные сущности, или, как их называл Барбаросса, сирсы. Ты, Рос, сильно возбудил сирсов. Выводил их из спячки, заставлял разбираться с тем, что же именно произошло и как это исправить. Столько достижений сразу для одного – непорядок, касающийся равновесия. Но это вообще-то пустяк. Вся беда в том, что ты создавал переполох там, где надо было вести себя тихо. Ты перебежал дорогу старику. Ты удивишься, но я его знать не знаю. И так и не понял, что за дорогу перебежал. Я вообще-то никого не трогал. Может, ты и не врешь, но мне почти без разницы. Не важно, что ты знаешь старика. Старик знает тебя. Вот что главное. Ты живешь в игре, забыв о своем теле. И приятель у тебя такой же есть. Как там его? Тангал? Раса Нордер? Да. Он будет жить вечно. Ну или до тех пор, пока не остановятся все игровые сервера. Барбаросса что-то нарыл по этому поводу. Что-то очень крупное. Открыл прямую дорожку к вечности. Лучше, чем он в сознании, никто не разбирался. И он же предсказал эффект ухода игроков в виртуальность. Если виртуальный мир не будет отличаться от реального. Оглянись вокруг. Так оно и есть. И ты, как и прочие призраки, одно из главных доказательств слов Барбароссы. Впрочем, как и я. Хотя со мной немного другая история. Я все еще не услышал ничего, что может стоить 25 тысяч. Старик убил Барбароссу. Мне нет дела до криминальных проделок твоего босса. А старику до тебя есть. Все, кто касаются его великой тайны, рано или поздно исчезают, и ты тоже исчезнешь. Смешно. Даже если он убьет мое тело до конца, я все равно останусь здесь. Ты слишком наивен. И в чем же? Все это, весь этот мир, создавался исключительно ради одной цели, и все ее детали известны лишь старику и его ближайшему окружению. Я точно знаю, что ты устроил переполох в провинции, на которую в тот момент замыкались их интересы, но не знаю подробностей. Мне не оставили времени их выяснить. Ты им помешал. В их плане нет места мистеру Суматохе. Он должен спать, а не крутиться на их поляне. И ты продолжаешь мешать, а они торопятся. Журналист, с которым я общался незадолго до гибели, сообщил, что один из тех старых толстосумов, которые выделили средства на проект, находится при смерти. Он очень волнуется по этому поводу и наседает на Зильбера и прочих, требуя ускорить процесс. То есть у них имеется что-то, что позволит ему выжить. И ему в том числе сообщили, что в данный момент это невозможно, и одна из причин задержки – ты. Это его сильно разволновало, и он проговорился не тому, кому надо. А я умею находить информацию. Ты даже не представляешь, сколько власти в руках этих людей. Они тебя везде достанут. Я не пойму, какие у них могут быть проблемы при таких деньгах. Ты же все знаешь о моей ситуации». «А знаешь, сколько потребуется, чтобы вырастить новое тело? 50 миллионов. Для них, как я понимаю, это смешной пустяк. Не во всех случаях срабатывает трюк с клоном. И вообще эта технология не отработана. Неизвестно, когда ее запустят. Мне даже сумму озвучили. Так что где-то, пусть и не в этой стране, клонированием уже занимаются. А знаешь, что такое клон? Это твоя полная копия». То есть, если ты – разваливающийся старик, то таким и останешься. «Так какой в этом смысл?» Рус покачал головой. «Неужели такие люди не предвидели прогресс в технологии клонирования? Наверняка кто-то приберег образцы тканей на будущее. Достаточно несколько живых клеток. Процедура криогенной консервации для небольших образцов уже давно отработана. Но есть еще одна проблема. Клону нельзя пересадить сознание. Требуется пересадка мозга целиком, после чего очень быстро тело догоняет в возрасте то, что в него пересадили. То есть получится та же развалина, причем в кратчайший срок. Не могу сказать, что это такая уж отработанная технология, как ты полагаешь». «Меня не ознакомили с подробностями?» «Разумеется. Ведь у тебя вроде бы не только тело пострадало, но и мозг». «Да. Считается, что в будущем это смогут преодолеть. Но когда? Ведь даже в самых простых случаях с клонированием молодых и полностью пригодных сейчас не все так просто. Технология не отработана до мелочей, плюс масса проблем юридического характера. Отсюда проистекает почти повсеместная незаконность, что добавляет неудобств. Может, это тайный проект Зильбера – пересадка сознания без затрагивания мозга? Не знаю, у меня нет всей информации. Там нить, там другая. Зато знаю точно, что тебя они прибьют обязательно. Они без раздумий взорвали мой дом, и они убили гения Барбароссу, выдав это за побег с красоткой. Это страшные люди. Они сделают все, чтобы заставить замолчать тех, кто им мешает или хотя бы может помешать. Я, кстати, ничем не мешал. Я просто делал свою работу. Слишком тщательно делал, не оглядываясь на некоторые правила. Им это не понравилось, и теперь я здесь. Ты – помеха для них. Они тебя устранят так же легко. Плевать. Я тут уже умирал столько раз, что и миллионам смертей не напугать. Это другое. Все местные смерти одинаковые. Но ты всегда возвращался к жизни после краткого мига тьмы. Однако, когда тобой займутся они, возрождения не будет. Ты погибнешь последний раз. Окончательно. Так не бывает. У Зильбера и не такое бывает. Он один из тех, кто закладывал основы этого мира. Вся механика, его детище. Хотя главное сделал Барбаросса, реализовав самоподдерживающуюся систему управления. Но Зильбер не был бы самим собою, не оставив возможность радикально разобраться с любым неугодным. Есть особый игровой объект. Его никто никогда не видел. Он пока что не применялся. Находится в тестовой локации. Игрокам нет туда доступа. Хотя технически она и относится ко второму миру. Это что-то вроде моба, вот только управляет им реальный человек через особую капсулу. Я точно знаю, что такая есть в личных апартаментах Зильбера. Если он решит тебя прикончить окончательно, просто заберется туда, и моб-убийца покинет локацию. Атака моба стирает любой объект необратимо. Если это игрок, он исчезает. В реале остается его мертвое тело. Постой, как это? В реале он не должен умирать. В крайнем случае, просто возвращается. Умрет, не сомневайся в старике. И тут умрет, и там. Бред какой-то. А раньше бывало, чтобы мертвец вроде меня продолжал играть в любимую игрушку. Барбаросса знал чуть ли не все тайны сознания. А может и все. И был так наивен, что поделился этим знанием с Зильбером. Тот его убил, и убьет любого, где бы он ни был. Даже в игре. Он теперь знает, что такое сознание, и под каким соусом его употреблять. Он умеет его съедать без остатка. А что такое тело, лишенное сознания? Тебе сказать, или сам знаешь ответ? Я понял. Но так как? Стоит то, что я рассказал, 25 тысяч? Не отвечай. Я бы и без денег все рассказал. Бесплатно. Знаешь ли, очень уж неприятно, когда за твою преданность получаешь взорванную квартиру и обугленное тело. Они убили меня. Убили и там, и здесь. Но здесь ты жив. Ошибаешься, Рос. Ошибаешься. Я не ты. Далеко не у всех срабатывает фокус с подселением в виртуальность. У меня не сработал. Может, времени для слияния не хватило? Может, изначально был не из таких счастливчиков? Я сейчас растворяюсь, как кусок сахара в кипятке. Мне все хуже и хуже. Временами начинают путаться мысли. Я с каждым часом глупею. Да что сказать, я даже тебе передал далеко не все, что знаю, потому что память уже не та, и мысли не мои. Мне осталось несколько игровых дней, а потом пшик, и больше нет электронного человека. Так значит, деньги тебе и правда не нужны? А вот в этом ты сильно ошибаешься. Они мне не помешают, это уж точно. Умирать можно, забившись в темный угол и скуля от жалости к самому себе, а можно куда веселее. Оглянись, мы же в столице. Здесь есть на что разориться. У меня, Рос, всегда на первом месте была карьера, а личная жизнь... Ну, ты понял. Посмотри. Женщин вокруг полным-полно. И все как одна красавицы. Публика здесь та еще. Деньги для нее на первом месте. С золотыми монетами я могу чудно провести остаток дней, устроив себе здесь маленький филиал мусульманского рая. Много не потребуется. 25 тысяч. Та сумма, которую я, скорее всего, успею потратить. Нет смысла при таком коротком сроке требовать миллионы. К тому же от тебя мне ничего не надо. Может, ты и дальше сумеешь вставлять палки в их колеса. Мне будет приятно об этом думать в последние мгновения перед расставанием с разумом. Ладно, нам пора прощаться. Все, что смог вытащить из своей разрушающейся головы, уже вытащил. Вроде бы. Берегись абсолютно всего, особенно новых монстров. Никто не знает, как выглядит тот, особый. Не удивлюсь, если безобидно. Никого и ничего не подпускай. Из столицы пешком не вздумай уходить. Если я тебя нашел, найдут и другие. Ты не так неуловим, как думаешь. На любого управа найдется. Все, удачи тебе. Постой. Что еще? Рос подозвал цифру и указал на Кодзими. Сейчас пойдем в банк. Я скину тебе вещи на продажу, а ты дашь этому парню 25 тысяч. Эх, вздохнул цифра. Он все-таки тебя раскрутил. Я сегодня видел такого странного нуба, словами не передать. Типа тупого до изумления? Вряд ли. Тупых среди них и так полно. Ну и чего с ним не то? Он зашел в восточные ворота столицы. Да туда каждый день несколько тысяч нубов заходят. Их сосчитать невозможно. Ага, но я впервые видел, чтобы нубу кланялись стражники. А я вообще не видел, чтобы они кому-нибудь кланялись. Диалог в игровом чате. Выявлена задержка старта 14 этапа. Объект получил критичную информацию. Источник альтернативный, неуправляемый. Потеря времени. Подтверждение. Исправление сценария. Осуществляю контроль. Объект приближается. Точка вариативности. Объявление готовности. Имеется вероятность взаимодействия объекта с прочими источниками критичной информации. Подтверждение вариативности. Принимаю меры пресечения несвоевременного контакта. Запуск сценария помех. Вероятность преждевременного взаимодействия исключена на 92%. Пребываю в ожидании старта задания. Электронный шум в недрах второго мира.